Аркадий и Борис Стругацкие. Белый конус Алаида. Дорогие зрители и слушатели, вынужден обратиться к вам, так как в современных реалиях, видимо, по-другому уже нельзя. Я долго воздерживался от подобных просьб, но сейчас каналу очень нужна ваша помощь. Я очень прошу вас всех, кто смотрит, слушает мои ролики, кому нравится и не безразлично то, что я делаю на канале, ставить лайки под понравившимися вам видео, комментировать, а также пользоваться новой функцией, которая называется «Хайп». Это очень помогает продвижению канала и материалов на нем. А тех, кто еще не подписан, но следит за моей деятельностью, я очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь. Это всего лишь один клик левой кнопкой мыши или тап по сенсорному экрану, как, кстати, и лайк. Благодарю за внимание. И приношу свои извинения, что вынужден был вмешаться. Глава первая. Эмбриомеханика есть наука о моделировании процессов биологического развития и теория конструирования саморазвивающихся механизмов. Примечание авторов. Бахлаков сказал Ашмарину: «Вы поедете на остров Шум-Шум». «Где это?» — хмуро спросил Ашмарин. «Северные Курилы. Летите сегодня в 20:30. Грузопассажирским. Новосибирск. Порт Провидения». Механозародыши предполагалось опробовать в разнообразных условиях. Институт занимался главным образом делами межпланетников, поэтому 30 групп из 47 направлялись на Луну и на другие планеты. Остальные 17 должны были работать на Земле. «Хорошо», медленно проговорил Ашмарин. Он надеялся, что ему все же дадут межпланетную группу, хотя бы лунную, и у него было много шансов, потому что он давно не чувствовал себя так хорошо, как в последнее время. Он был в отличной форме и надеялся до последней минуты. Но Вахлаков почему-то решил иначе, и нельзя даже поговорить с ним по-человечески, потому что в кабинете торчат какие-то незнакомые с постными физиономиями. «Хорошо», — повторил он спокойно. «Северо-Курильск уже знает», — сказал Вахлаков. «Конкретно о месте для пробы договоритесь в Байкове». «Где это?» «На острове Шум-Шум. Административный центр Шум-Шум». Вахлаков сцепил пальцы и стал глядеть на стену. «Цермус тоже остается на Земле», — сказал он. «Он поедет в Сахару». Ашмарин промолчал. «Так вот», — сказал Вахлаков, — «я уже подобрал вам помощников. У вас будет двое помощников. Хорошие ребята». «Новички?» — сказал Ашмарин. «Они справятся», — быстро сказал Вахлаков. «Они получили общую подготовку. Хорошие ребята, говорю вам. Знают, что делать по любую сторону от мушки». Незнакомые в кабинете почтительно улыбнулись. Вахлаков заметил: «Один, между прочим, тоже был десантником». «Хорошо», — безразлично сказал Ашмарин. «У вас все?» «Все. Можете отправляться. Желаю удачи. Ваш груз и ваши люди в 116-й». Ашмарин пошел к двери. Вахлаков помедлил и сказал вдогонку: «И возвращайся скорее, комрад. У меня есть для тебя интересная тема». Ашмарин притворил за собой дверь и немного постоял. Потом он вспомнил, что лаборатория 116 находится 5 этажами ниже, и пошел к лифту. В лифте он встретил Тацудзу Мисима, плотного бритоголового японца в голубых очках. Мисима спросил: «Ваша группа куда, Федор Семенович?» «Курилы», — ответил Ашмарин. Мисима поморгал припухшими глазками, вынул носовой платок и принялся вытирать очки. Ашмарин знал, что группа Мисима отправляется на Меркурий, на горящее плато. Мисима было 28 лет, и он не налетал еще своего первого миллиарда километров. Лифт остановился. «Сайонара, Тацудзу. Яросику», — сказал Ашмарин. Мисима улыбнулся во весь рот. «Сайонара, Федор-сан», — сказал он. В лаборатории 116 было светло и пусто. В углу справа стояло яйцо. Полированный шар в половину человеческого роста. В углу слева сидели два человека. Когда Ашмарин вошел, они встали. Ашмарин остановился, разглядывая их. Им было лет по 25, не больше. Один был высокий, светловолосый, с некрасивым красным лицом. Другой пониже, смуглый красавец испанского типа, в замшевой курточке и тяжелых горных ботинках. Ашмарин сунул руки в карманы, встал на цыпочки и снова опустился на пятки. «Новички», — подумал он. Неожиданно заныло в правом боку, там, где не хватало двух ребер. «Здравствуйте», — сказал он. «Моя фамилия Ашмарин». Смуглый показал белые зубы. «Мы знаем, Федор Семенович». Он перестал улыбаться и представился. «Кузьма Владимирович Сорочинский». «Гальцев Виктор Сергеевич», — сказал светловолосый. «Интересно, кто из них был десантником?» — подумал Ашмарин. «Наверное, этот испанец, Кузьма Сорочинский». Он спросил. «Кто из вас был десантником?» «Я», — ответил светловолосый Гальцев. «И за что же вас?» — спросил Ашмарин. «Если не секрет». «Не секрет», — ответил Гальцев. «Дисциплина». Он посмотрел Ашмарину в глаза. У Гальцева были светло-голубые глаза в пушистых женских ресницах. Они как-то не шли к его грубому красному лицу. «Да», — сказал Ашмарин, — «десантнику надлежит быть дисциплинированным. Любому человеку надлежит быть дисциплинированным. Впрочем, это только мое мнение. Что вы умеете?» Он увидел, как брови Гальцева сдвинулись, и он ощутил что-то вроде удовлетворения. Он повторил. «Что вы умеете, Гальцев?» «Я биолог», — сказал Гальцев. «Специальность — нематоды». «А-а», — сказал Ашмарин и повернулся к Сорочинскому. «А вы?» «Инженер-гастроном», — громко отрапортовал Сорочинский, снова показывая белые зубы. «Прелестно», — подумал Ашмарин. «Специалист по глистам и кондитер. Недисциплинированный десантник и замшевая курточка. Хорошие ребята. Особенно этот горе-десантник. Черт бы побрал Вахлакова». Ашмарин представил себе, как Вахлаков, придирчиво и тщательно отобрав из 2000 добровольцев состав межпланетных групп, посмотрел на часы, посмотрел на списки и сказал: «Группа Ашмарина, Курилы. Ашмарин человек деловой, опытный человек. Ему вполне достаточно троих, даже двоих. Это же не на Меркурии, не на горящее плато. Дадим ему хотя бы вот этого Сорочинского и вот этого Гальцева. Тем более, что Гальцев тоже был десантником». «Вы подготовлены к работе?» — спросил Ашмарин. «Да», — сказал Гальцев. «Еще как, Федор Семенович», — сказал Сорочинский. «Обучены». Ашмарин подошел к яйцу и потрогал прохладную полированную поверхность. Потом он спросил. «Вы знаете, что это такое? Вы Гальцев?» Гальцев поднял глаза к потолку, подумал и сказал монотонным голосом. «Эмбриомеханическое устройство МЗ-8. Механозародыш, модель 8. Автономная саморазвивающаяся механическая система, объединяющая в себе программное управление МХВ, механохромосома Вахлакова, систему воспринимающих и исполнительных органов, дегистальную систему и энергетическую систему. МЗ-8 является эмбриомеханическим устройством, которое способно в любых условиях на любом сырье развертываться в любую конструкцию, заданную программой. МЗ-8 предназначен...» «Вы», — сказал Ашмарин Сорочинскому. Сорочинский ответил, не задумываясь. «Данный экземпляр МЗ-8 предназначен для испытаний в земных условиях. Программа стандартная, стандарт 64, развитие зародыша в герметический жилой купол на 6 человек с тамбуром и кислородным фильтром». Ашмарин посмотрел в окно и спросил. «Вес?» «Примерно 1.5 центнера». Разнорабочие экспериментальной группы могли всего этого и не знать. «Хорошо», — сказал Ашмарин. «Теперь я сообщу вам то, чего вы не знаете. Во-первых, яйцо стоит 19 тысяч человека-часов квалифицированного труда. Во-вторых, оно действительно весит 1.5 центнера, и там, где понадобится, вы будете таскать его на себе». Гальцев кивнул, Сорочинский сказал: «Будем, Федор Семенович». «Вот и прекрасно», — сказал Ашмарин. «Вот сразу и начинайте. Катите его к лифту и спустите в вестибюль. Затем отправляйтесь на склад и получите регистрирующую аппаратуру. Явитесь со всем грузом на аэродром к 20:00. Постарайтесь не опоздать». Он повернулся и вышел. Позади раздался тяжелый гул. Группа Ашмарина приступила к выполнению первого задания. Глава вторая. На рассвете грузопассажирский стратоплан сбросил группу на птерокаре над вторым Курильским проливом. Гальцев с большим изяществом вывел птерокар из пике, осмотрелся, поглядел на карту, поглядел на компас и сразу отыскал Байкова. несколько ярусов двухэтажных зданий из белого и красного литопласта, охватывающих полукругом небольшую, но глубокую бухту. Птерокар сел на набережной. Ранний прохожий, юноша в тельняшке и брезентовых штанах, объяснил им, где находится управление. В управлении дежурный администратор острова, он же старший агроном, пожилой сутулый Айн, встретил их приветливо. Выслушав Ашмарина, он предложил на выбор несколько невысоких сопок у северного берега. Он говорил по-русски довольно чисто, только иногда останавливался посредине слова, как будто не был уверен в ударении или заикался. «Северный берег — это довольно далеко», — сказал он, — «и туда нет хорошей дороги. Но у вас есть птерокар, и потом я не могу предложить вам что-нибудь ближе». «Я плохо понимаю в физических опытах, но большая часть острова занята под бахчи, баштаны, парники. Сейчас везде работают школьники. Я не могу рисковать». «Никакого риска нет», — сказал Сорочинский. «Совершенно никакого риска». Ашмарин вспомнил, как однажды, 2 года назад, он целый час просидел на пожарной лестнице, спасаясь от пластмассового упыря, которому для самосовершенствования понадобилась протоплазма. Правда, тогда еще не было яйца. «Спасибо», — сказал он. «Нас вполне устраивает северный берег». «Да», — сказал Айн, — «там нет ни бахчей, ни парников. Там только береза. И где-то там работают археологи». «Археологи?» — удивился Сорочинский. «Спасибо», — сказал Ашмарин. «Я думаю, мы отправимся сейчас же». «Сейчас будет завтрак», — сказал Айн. Они молча позавтракали. «Спасибо», — сказал Ашмарин, поднимаясь. «Я думаю, нам следует торопиться». «До свидания», — сказал Айн. «А если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь без стеснения». «Нет, мы не будем стесняться», — сказал Сорочинский. Ашмарин вскользь взглянул на него и снова повернулся к Айну. «До свидания», — сказал он. В птерокаре Ашмарин сказал: «Если вы, юноша, позволите себе еще одну такую выходку, я вас выставлю с острова». «Извиняюсь», — сказал Сорочинский, сильно краснея. Румянец сделал его смуглое лицо еще более красивым. На северном побережье действительно не было ни бахчей, ни парников, и была только береза. Курильская береза растет лежа, стелется по земле, и ее мокрые узловатые стволы и ветви образуют плотные непроходимые переплетения. С воздуха заросли курильской березы представляются безобидными зелеными лужайками, вполне пригодными для посадки не очень больших машин. Ни Гальцев, который вел птерокар, ни Ашмарин и Сорочинский понятия не имели о курильской березе. Ашмарин показал на круглую сопку и сказал: «Здесь». Сорочинский робко взглянул на Ашмарина и сказал: «Хорошее место». Гальцев выпустил шасси и повел птерокар на посадку прямо в центр обширного зеленого поля у подножия круглой сопки. Через минуту птерокар с треском зарылся носом в хилую зелень курильской березы. Ашмарин услышал этот треск, увидел миллионы разноцветных звезд и на некоторое время потерял сознание. Потом он открыл глаза и прежде всего увидел руку. Она была большая, загорелая, и свежепоцарапанные пальцы ее словно нехотя перебирали клавиши на пульте управления. Рука исчезла, и появилось темно-красное лицо с голубыми глазами в женских ресницах. «Товарищ Ашмарин», — сказал Гальцев, с трудом шевеля разбитыми губами. Ашмарин кряхтя попробовал сесть. Очень болел правый бок и, кажется, соднило лоб. Он потрогал лоб и поднес пальцы к глазам. Пальцы были в крови. Он поглядел на Гальцева. Тот вытирал рот носовым платком. «Мастерская посадка», — сказал Ашмарин. «Вы меня радуете, товарищ специалист по нематодам». Гальцев молчал. Он прижимал к губам скомканный носовой платок, и лицо его было неподвижно. Высокий и дрожащий голос Сорочинского сказал: «Он не виноват, Федор Семенович». Ашмарин медленно повернул голову и посмотрел на Сорочинского. Сорочинский был взъерошен. «Гальцев не виноват», — повторил он и отодвинулся. Ашмарин приоткрыл дверцу кабины, высунул голову наружу и несколько секунд разглядывал вырванные с корнем изломанные стволы, запутавшиеся в шасси.

Яйцо было хорошо видно отсюда. Серебряный шарик на рыжем холме под синим небом. Ашмарин послал Сорочинского к археологам, а сам уселся в траву в тени птерокара. Гальцев уже дремал, забравшись от солнца под птерокар. Ашмарин курил и поглядывал то на вершину сопки, то на странное треугольное облако на западе. В конце концов он взял бинокль. Как он и ожидал, треугольное облако оказалось снежным пиком какой-то горы, должно быть вулкана. В бинокль были видны узкие тени проталин. Можно было даже различить снеговые пятна ниже неровной белой кромки. Ашмарин отложил бинокль и стал думать о том, что яйцо раскроется, скорее всего, ночью. И это хорошо, потому что дневной свет сильно влияет на работу кинокамер. Затем он подумал, что Сермус, вероятно, вдребезги разругался с Вахлаковым, но в Сахару все-таки доехал. Затем ему пришло в голову, что Мисима сейчас грузится на ракетодроме в Киргизии, и снова ощутил ноющую боль в правом боку. «Старость! Немощь!» — пробормотал он и покосился на Гальцева. Гальцев лежал ничком, положив руки под голову. Через полтора часа вернулся Сорочинский. Он был голый до пояса, его смуглая кожа лоснилась от пота. Замшевую курточку и сорочку он нес под мышкой. Сорочинский опустился перед Ашмариным на корточки и, блестя зубами, рассказал, что археологи благодарят за предупреждение и очень заинтересованы, что их четверо, но им помогают школьники из Байкова и Северокурильска, что они копают подземные японские укрепления середины прошлого века и, наконец, что начальником у них очень симпатичная девочка. Ашмарин поблагодарил и попросил распорядиться насчет обеда. Он сидел в тени птерокара и, покусывая былинку, щурился на далекий белый конус. Сорочинский разбудил Гальцева, и они возились в стороне, негромко переговариваясь. «Я приготовлю суп», — сказал Сорочинский. «А ты займись вторым, Витя». «У нас где-то курятина есть», — сиплым сосна голосом сказал Гальцев. «Вот курятина», — сказал Сорочинский. «Археологи прекрасные ребята. Один весь в Бороде, живого места нет. Они копают японские укрепления 40-х годов прошлого века. Здесь была подземная крепость с 20-тысячным гарнизоном. Потом их вышибли советские войска, вернее, взяли в плен со всеми пушками и танками. Этот бородатый подарил мне пистолетный патрон. Вот». Гальцев сказал недовольно: «Не суть ты мне эту, пожалуйста, ржавчину». Запахло супом. «Начальник у них», — продолжал Сорочинский, — «такая славная девушка. Блондинка, стройная такая, хорошенькая. Она посадила меня в дот и заставила смотреть в амбразуру. Отсюда, — говорит, — простреливался весь северный берег». «Ну и как?» — спросил Гальцев. «Действительно простреливался?» «Кто его знает? Наверное. Я в основном на нее смотрел. Потом мы с ней замеряли толщину перекрытий». «Так 2 часа и замеряли?» «Угу. А потом я сообразил, что у нее такая же фамилия, как у Бородатого, и сразу же удалился. А в казематах этих, я тебе скажу, пригадостно. Темно и на стенках плесень. А хлеб где?» «Вот он», — сказал Гальцев. «Может быть, она просто сестра этому бородатому?» «Может быть». «А как яйцо?» «Никак». «Ну и ладно», — сказал Сорочинский. «Федор Семенович, прошу к столу». За едой Сорочинский объявил, что японское слово «тотика» происходит от русского термина «огневая точка», а русское слово «дот» восходит к английскому «дот», что означает «также точка». Затем он принялся очень длинно рассказывать о дотах, казематах, амбразурах и о плотности огня на квадратный метр. Поэтому Ашмарин постарался есть быстрее и отказался от фруктов. После обеда он оставил Гальцева наблюдать за яйцом, забрался в птерокар и задремал. Вокруг было удивительно тихо. Только Сорочинский, мывший у ручья посуду, время от времени принимался петь. Гальцев сидел с биноклем и, не отрываясь, глядел на вершину сопки. Когда Ашмарин проснулся, солнце садилось, с юга наползали темно-фиолетовые сумерки, стало прохладно. Горы на западе стали черными, серой тенью висел над горизонтом конус давешнего вулкана. Яйцо на вершине сопки сияло багровым пламенем. Над бахчами ползла сизая дымка. Гальцев сидел в той же позе и слушал Сорочинского. «А в Астрахани, — говорил Сорочинский, — я ел шахскую розу. Это арбуз редкой красоты. Он имеет вкус ананаса». Гальцев покашливал. Ашмарин посидел еще несколько минут, не двигаясь, прислушиваясь к ноющей боли в боку. Он вспомнил, как они с Горбовским ели арбузы на Венере. С Земли перебросили целый корабль арбузов для планетологической станции. Они ели арбузы, въедаясь в хрустящую мякоть, сок стекал у них по щекам, и потом они стреляли друг в друга скользкими черными семечками. «Пальчики оближешь? Говорю тебе, как гастроном!» «Тише!» — сказал Гальцев. «Разбудишь старика!» Ашмарин сел поудобнее, положил подбородок на спинку переднего сиденья и прикрыл глаза. В кабине было тепло и немного душно. Металлопласт кабины остывал медленно. «Значит, тебе не приходилось летать со стариком?» — спросил Сорочинский. «Нет», — сказал Гальцев. «Мне его немного жаль. И одновременно я завидую. Он прожил такую жизнь, какую мне никогда не прожить. Да и многим другим. Но все-таки он уже прожил». «Почему он, собственно, прожил?» — спросил Гальцев. «Он только перестал летать». «Птица, которая перестала летать». Сорочинский замолчал. «Вообще, всем десантникам теперь конец», — сказал он неожиданно. «Ерунда», — спокойно ответил Гальцев. Ашмарин услышал, как Сорочинский завозился на месте. «Вот оно», — сказал Сорочинский. «Их будут делать сотнями и сбрасывать на неизвестные опасные миры. И каждое яйцо построить там город, ракетодром, звездолет. Оно будет разрабатывать шахты и рудники, будет ловить и изучать твои нематоды. А десантники будут только собирать информацию и снимать разнообразные пенки». «Ерунда», — повторил Гальцев. «Город, шахта. А герметический купол на 6 человек?» «Что герметический купол?» «Кто эти 6 человек?» «Все равно», — упрямо заявил Сорочинский. «Все равно десантникам конец. Герметический купол — это только начало. Будут посылать вперед автоматические корабли, которые сбросят яйца, а тогда на все готовое будут приходить люди». Он принялся рассуждать о перспективах эмбриомеханики, явно цитируя известный доклад Вахлакова. «Об этом много говорят», — подумал Ашмарин. «И все это верно. Когда были испытаны первые планетолеты-автоматы, тоже много говорили о том, что межпланетникам останется только снимать пенки. А когда Акимов и Сермус запустили первую «Скибр» — систему кибернетических разведчиков, Ашмарин даже хотел уйти из десантников. Это было 20 лет назад, и с тех пор ему приходилось не раз прыгать в ад за исковерканными обломками «Скибров» и делать то, что не смогли сделать они. Конечно, и автоматические корабли, и скибры, и эмбриомеханика — все это в огромной степени увеличивает мощь человека, но полностью заменить живой мозг и горячую кровь механизмы не способны. И, наверное, никогда не будут способны. «Новичок», — подумал Ашмарин про Сорочинского, — «и болтлив неумеренно». Когда Гальцев в 4-й раз сказал «ерунда», Ашмарин полез из машины. При виде его Сорочинский замолчал и вскочил. В руках у него была половинка недозрелого арбуза. Из нее торчал нож. Гальцев продолжал сидеть, скрестив ноги. «Хотите арбуз, Федор Семенович?» — спросил Сорочинский. Ашмарин погмотал головой и, засунув руки в карманы, стал смотреть на вершину сопки. Красные отблески на полированной поверхности яйца тускнели на глазах. Быстро темнело. Из тумана вдруг поднялась яркая звезда и медленно поползла по густо-синему небу. «Спутник 8», — сказал Гальцев. «Нет», — уверенно сказал Сорочинский. «Это спутник 17. Или нет, это спутник зеркала». Ашмарин, который знал, что это спутник 8, стиснул зубы и пошел к сопке. Сорочинский ужасно надоел ему, и надо было осмотреть кинокамеры. Возвращаясь, он увидел огонь. Неугомонный Сорочинский развел костер и теперь стоял в живописной позе, размахивая руками. «Цель — это только средство!» — услыхал Ашмарин. «Счастье не в самом счастье, но в беге к счастью!» «Я уже где-то это читал», — сказал Гальцев. «Я тоже», — подумал Ашмарин. «Не приказать ли Сорочинскому лечь спать?» Ашмарин поглядел на часы. Светящиеся стрелки показывали полночь. Было совсем темно. Глава 4. Яйцо лопнуло в 2 часа 53 минуты. Ночь была безлунная. Ашмарин дремал, сидя у костра, повернувшись к огню правым боком. Рядом клевал носом краснолицый Гальцев. По другую сторону костра Сорочинский читал газету, шелестя страницами. И вот яйцо лопнуло. Раздался резкий пронзительный звук. Затем вершина сопки озарилась оранжевым светом. А Шмарин посмотрел на часы и встал. Вершина сопки довольно четко выделялась на фоне звездного неба. И когда глаза, ослепленные костром, привыкли к темноте, он увидел множество слабых красноватых огоньков, медленно перемещающихся вокруг того места, где находилось яйцо. «Началось!» — зловещим шепотом произнес Сорочинский. «Началось, Витя! Проснись! Началось!» «Может быть, ты помолчишь, наконец?» — быстро сказал Гальцев. Он тоже говорил шепотом. Из всех троих только Ашмарин знал, что происходило на вершине. Первые 10 часов после пробуждения механозародыш настраивался на обстановку. Абстрактные команды, заложенные в позитронное управление, видоизменялись и исправлялись в соответствии с внешней температурой, составом атмосферы, атмосферным давлением, влажностью и десятками других факторов, определенных рецепторами. Дигестальная система, великолепный высокочастотный желудок эмбриомеханической системы, приспосабливалась к переработке лавы и туфа в полимеризованный литопласт. Нейтронные аккумуляторы готовились отпускать точные порции энергии для каждого процесса. Когда настройка закончилась, механизм начал развиваться. Все в яйце, что не понадобилось для развития в данной обстановке, пошло на переделку и укрепление рабочих органов, эффекторов. Потом дело дошло до оболочки. Оболочка была прорвана, и механозародыш принялся осваивать подножный корм. Огоньков становилось все больше, они двигались все быстрее. Послышались жужжание и визгливый скрежет. Эффекторы вгрызались в почву и перемалывали в пыль куски туфа. Пых, пых! Бесшумно отделились от вершины и поплыли в звездное небо клубы светящегося дыма. Неровный дрожащий отсвет на секунду озарил странные, тяжело ворочающиеся формы, затем все снова скрылось. Скрежет и треск усилились. «Может, подойдем поближе?» — умоляюще сказал Сорочинский. Ашмарин не ответил. Он вдруг вспомнил, как испытывался первый механозародыш, модель яйца. Это было несколько лет назад. Тогда он был еще совершенным новичком в эмбриомеханике. В обширном павильоне возле института разместился механозародыш. 18 ящиков, похожих на несгораемые шкафы, вдоль стен и огромная куча цемента посередине. В куче цемента прятались эффекторная и дигестальная системы. Бахлаков махнул рукой, и кто-то включил рубильник. Они просидели в павильоне до позднего вечера, забыв обо всем на свете. Куча цемента таяла, и к вечеру из пара и дыма возникли очертания стандартного литопластового домика на 3 комнаты с паровым отоплением и автономным электрохозяйством. Он был совершенно такой же, как фабричный, только в ванной остались керамический куб, желудок и сложные сочленения гемомеханических эффекторов. Вахлаков осмотрел домик, тронул ногой эффекторы и сказал: «Пожалуй, хватит кустарничать. Надо делать яйцо». Вот тогда было впервые произнесено это слово. Потом было много работы, много удач и очень много неудач. Эмбриомеханические системы учились настраивать себя, приспосабливаться к резким изменениям обстановки, самовосстанавливаться. Они учились безотказно служить человеку в самых сложных и опасных условиях. Они учились развиваться в дома, экскаваторы, ракеты. Они учились не разбиваться при падении с огромной высоты, не выходить из строя в волнах расплавленного металла, не бояться абсолютного нуля. Сотни человек, десятки институтов и лабораторий помогали механозародышу превратиться в то, чем он стал теперь – в яйцо. Нет, это хорошо, что Ашмарину пришлось остаться на Земле. И кто он такой, чтобы претендовать на большее? На вершине холма клубы светящегося дыма взлетали все чаще и чаще. Треск, скрип и жужжание слились в непрерывный дребезжащий шум. Блуждающие красные огоньки образовывали цепочки, цепочки сливались в причудливые подвижные линии. Розовое зарево занималось над ними, и уже можно было различить что-то огромное и горбатое, качающиеся, словно лодка на волнах. Ашмарин снова взглянул на часы. Было без 5:45. Видимо, лава и туф оказались благоприятным материалом. Купол рос гораздо быстрее, чем на цементе. Интересно, что покажут температурные изменения? Механизм надстраивает купол с верхушки к краям, и при этом эффекторы забираются все глубже в сопку. Чтобы купол не оказался под землей, механозародышу придется позаботиться либо о свайных подпорках, либо о передвижении купола в сторону от ямы, которую вырыли эффекторы. Ашмарин представил себе добела раскаленные края купола, к которым лопаточки эффекторов лепят все новые и новые частицы вязкого отжара литопласта. На минуту вершина сопки погрузилась в тишину, грохот смолк, слышалось только неясное жужжание. Механизм перестраивал работу энергетической системы. «Сорочинский», — сказал Ашмарин. «Я», — сказал из темноты Сорочинский. «Обойдите сопку справа и ведите наблюдение оттуда. На сопку не подниматься, ни в коем случае». «Бегу, Федор Семенович!» Было слышно, как он шепотом попросил у Гальцева фонарик. Затем желтый кружок света запрыгал по гравию и исчез. Грохот возобновился. Снова над вершиной сопки загорелось розовое зарево. Ашмарину показалось, что черный купол немного переместился, но он не был уверен в этом. Он с досадой подумал, что Сорочинского надо было послать в обход сопки сразу, как только зародыш вылупился из яйца. Впрочем, обо всем в должное время отчитаются кинокамеры. И вдруг что-то оглушительно треснуло. На вершине полыхнуло красным. Медленная багровая молния проползла по черному склону и погасла. Розовое зарево стало желтым и ярким, и сейчас же заволоклось густым дымом. Бухающий удар расколол небо, и Ашмарин с ужасом увидел, как в дыму и пламени, окутавших вершину, поднялась огромная тень. Что-то массивное и грузное, отсвечивающее глинцевитым блеском, закачалось на тонких трясущихся ногах. Бухнул еще удар, еще одна раскаленная молния зигзагом прошла по склону. Дрогнула земля, и тень, повисшая в дымном зареве, рухнула. Тогда Ашмарин побежал на сопку. В сопке что-то гремело и трещало, волны горячего воздуха валили с ног, и в красном пляшущем свете Ашмарин видел, как падают, увлекая за собой куски лавы кинокамеры, единственные свидетели того, что произошло на вершине. Он споткнулся об одну камеру. Она валялась, растопырив изогнутые ноги штатива. Тогда он пошел медленнее, и горячий гравий сыпался по склону ему навстречу. Наверху стало тихо. Там что-то еще тлело в дыму. Потом раздался еще один удар, и Ашмарин увидел несильную желтую вспышку. На вершине пахло горячим дымом и чем-то незнакомым и кислым. Ашмарин остановился на краю огромной воронки. Собственно, это была не воронка, а яма почти с отвесными краями. И в этой яме лежал на боку почти готовый купол. Герметический купол на 6 человек с тамбуром и кислородным фильтром. В яме тлел раскаленный шлак. На его фоне было видно, как слабо и беспомощно двигаются потерявшие управление гемомеханические щупальца зародыша. Из ямы тянуло горелым и кислым. «Да что же это?» — сказал Сорочинский. Ашмарин поднял голову и увидел Сорочинского, стоявшего на четвереньках на самом краю. «Дед бил, бил, не разбил», — уныло сказал Сорочинский. «Баба била, била». «Молчать!» — тихо сказал Ашмарин. Он сел на край ямы, спустил ноги и стал спускаться. «Не надо!» — сказал Гальцев. «Опасно!» «Молчать!» — сказал Ашмарин. Надо было немедленно понять, что произошло. Не может быть, чтобы подвела конструкция яйца, самый совершенный из машин, созданных человеком, самой неуязвимой машины, самой умной машины. Сильный жар опалил лицо. Ашмарин зажмурился и соскользнул вниз мимо до красна раскаленного края купола. Он встал и огляделся. Он сразу увидел оплавленные бетонные своды, ржавые почерневшие прутья арматуры, широкий темный проход, который вел куда-то в глубину сопки. Он шагнул вперед, но чуть не упал, споткнувшись о что-то тяжелое и круглое. Ашмарин нагнулся. Он не сразу понял, что собой представляет этот серый металлический обрубок с округлым утолщением на конце. А когда понял, то понял все. Это был артиллерийский снаряд. В сопке была пустота. 100 лет назад какие-то мерзавцы устроили залитое бетоном темное помещение и сложили сюда артиллерийские снаряды. Зародыш не мог знать, что здесь склад снарядов. Он не мог знать, что это такое, артиллерийский снаряд, потому что люди, которые дали ему программу жизни, давным-давно забыли о том, что это такое. Кажется, снаряды заряжались тротилом. И вот в одном из этих снарядов сработал взрыватель от жара или от толчка. Все, что могло взорваться, начало взрываться, и замечательная машина превратилась в кучу хлама. Сверху посыпались камешки. Ашмарин поглядел вверх и увидел, что к нему спускается Гальцев. По противоположной стене спускался Сорочинский. «Куда вы лезете?» — спросил Ашмарин. Гальцев не ответил, а Сорочинский сказал тонким голосом. «Мы хотим помочь вам, Федор Семенович!» «Вы мне не нужны!» — сказал Ашмарин. «Мы только...» — начал Сорочинский и запнулся. По стене позади Ашмарина пробежала трещина. Купол качнулся. «Осторожно!» — заорал Сорочинский. Ашмарин шагнул в сторону, споткнулся о снаряд и упал. Он упал лицом вниз и сейчас же перевернулся на спину. Купол падал прямо на него. Он зажмурился и услыхал чье-то сдавленное рычание. Но это зарычал он сам, когда раскаленный край купола обрушился на него. Глава 5. Можно просто лежать и смотреть в синее небо. Он так давно не смотрел в синее небо, а оно стоит того, чтобы смотреть в него часами. Он знал это, когда был десантником, когда прыгал на северный полюс Венеры, когда штурмовал Япет, когда сидел один в разбитом планетолете на Трансплутоне. Там вообще не было неба. Была звездная пустота и ослепительная звезда Солнца. Тогда ему казалось, что он отдал бы последние минуты жизни, лишь бы увидеть синее небо. На Земле это чувство забывается быстро. И только когда приходит пора, вспоминаешь, и каждый раз оказывается, что уже поздно. А потом оказывается, что не поздно. «Слушайте, а он выживет?» — сказал голос Сорочинского. Ашмарин не знал, о ком идет речь, о нем или о Гальцеве. Гальцев лежал рядом. Он был без сознания и тихо стонал. Он весь обжегся, вытаскивая Ашмарина из-под купола. И Сорочинский обжегся. «Надо выжить», — подумал Ашмарин. Десантнику не пристало думать о смерти. Да и катастрофа, как бы то ни было, произошла из-за неслыханно нелепой случайности. Ведь не мог он предположить, что под круглой сопкой спрятан старинный японский дот, что длинная грязная лапа преступлений вековой давности дотянется до него. Он вспомнил, что были годы, когда каждая секунда могла стать его последней секундой. И однажды он уже лежал вот так, искалеченный, лицом вверх. Только небо было другое. Небо было оранжево-черное. По нему тянулись длинные черные полосы. Дул ядовитый ураган, и кругом не было никого. Была только боль, тошнота, как сейчас, и обида, что все кончится. Он пристально глядел в синее небо, и ему стало казаться, что в синеве появляются и уплывают бледные пятна. Он силился понять, что это и почему. Потом понял. Он хотел увидеть странное неподвижное облако с четкими очертаниями. Нечеловеческим усилием он поднял голову, чья-то рука поддержала его затылок. И он увидел прозрачный белый конус за горизонтом. «Что это?» — спросил он. «Это вулкан Алаид», — сказал кто-то. «Хорошо бы туда», — сказал Ашмарин. Он опустил голову и стал думать, как когда-нибудь обязательно поднимется на этот конус. Воздух там, наверное, холодный. Такой холодный, что стынут зубы. На нем будут такие же тяжелые горные ботинки, как у Сорочинского. Пожалуй, он даже возьмет Сорочинского с собой. «Хорошее синее небо», — сказал Ашмарин громко. Он закрыл глаза и подумал, что боль уходит. И сразу захотелось спать. «Заснул», — сказал кто-то. Ашмарин дремал, и ему казалось, что он стоит на белой вершине Алаида и смотрит в синее небо. Можно часами смотреть в него. Такое оно синее и удивительно земное. Небо, под которым возвращаются. Спасибо большое за просмотр. Еще раз прошу, если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы не подписаны, подписывайтесь на канал. У нас тут довольно уже много рассказов, практически на любой вкус. А будет еще больше. Отдельное спасибо всем, кто комментирует и у кого есть возможность поставить ролику хайп. Как я выяснил, такая функция есть не во всех регионах, так что не пугайтесь, если ее не видите. Еще раз спасибо и до скорых встреч.